там? Прости, отче, не в час вхожу. А, ты отрок. Чего надобно? Прибыл к тебе от великого князя всея Руси старший приказный дьяк Василий Мамырев. Дело до тебя имеет важное. Дело? Мирских дел не ведаю с того часу, как дал обет все силы свои положить на святой труд написания летописи земли русской. Где дьяк-то? Следом идет. Войти-то дозволяется. Прошу милости, боярин. Будь гостем. Килик это одному и то тесно. Сказывают, цельными днями будто сидишь тут пишешь. Тружусь во славу земли родной. Пчелиные соты и те поболи сей кельи. Плохо глядишь, боярин. С виду только она мала, а на деле, почитай, вся земля наша уместилась в ней. Монаха, говоришь, неладно. Как это вся? Гляди. Видишь свитки сии? Мелко больно пишешь ты. Не разобрать. Разберут, пройдут годы. Разберут те, кому после нас жить. Кому любопытно будет знать, как деды-прадеды жили. В свитках сих, боярин, вся жизнь, войны, болезни, радости, печали, дела человеческие, знамения Божии, слава Руси и беды ее, все тут. Все умещается в келье моей убогой. Так, вижу, тот ты человек, какой мне нужен. Слушай, отец, днями прибыли к нам на Москву купцы из Литвы с товарами заморскими. Привезли те купцы тетрадку толстую. О, записки купца Тверского, Никитина сына. С тобой записки-то, боярин? Да вот видишь, толстая какая тетрадь-то. За молитву святых отцов наших. Господи, помилуй меня, раба своего грешного, Афанасия Никитина сына. Сам ты, Никитин, помер в дороге, где-то под Смоленском. Не дошел до дому. А записки наказал купцам в Москву везти, великому князю в приказ. Мне это есть. Да. Да не досуг мне разобраться с ними. Поглядел, мудрено что-то. А вдруг польза от них может быть нам. И немалая. Государь великий князь Иван Васильевич III приказал разобрать толком. Афанасия Никитина сына, написал я грешное свое хожение за три моря. Первое море Дербентское, море Каспийское. Второе море Черное, море Стамбульское. Третье море Индийское, море Индостанское. Бесценное сокровище принес ты мне, боярин Василий. Земной поклон тебе. Понять-то сможешь ли? Мудрено писано. Для дела сего жизни не пожалею. Покоя не увижу, покамест все до слова не пойму. Ах, бесценное сокровище, тетрадка сия. Хожение за три моря. Долго ли был сей отважный тверетянин в землях заморских, не знаешь ли? Сказывали купцы, поболее 7 лет. Поболее 7. Ежели у нас сейчас год 1475. Стало, начал он свое хождение в 1467 годе. Выходит так. В записках-то лет не указаны, вот беда. Так погоди, отец. Еще сказывали мне, пошел Никитин не один. С караваном посла Ширваншахова Асанбека. Великий князь Иван Васильевич III сонным Асанбеком послал в подарок Шерваншаху 90 кречетов. Сие в моей летописи записано. А еще снарядил туда же нашего русского посла Василия Папина. Аккурат в 1467-м. Вот не с ним ли Никитин пошел? С Папиным. Сказывались с Асанбеком. Ну да ты там разберись с кем. Так, так. Выходит, все правильно. Купцы наши одни боятся в дальний путь ходить. Татары под Астраханью, разбойники. С караваном да посольским вернее у посла охрана, людей много, оружия. Так, так. Ну, прощения просим, отец, в добрый час тебе. Попомни, государь ждет. В сих записках-то много будто о торговле в заморских странах прописано. О товарах да ценах ихних нам бы сгодилось весьма. Купцам нашим подмога. А кроме того, Никитина никто из земли русской не бывал в тех краях. Весьма важное дело сие, отец. Поторопись. Медлить и самому нет радости, боярин. Больно уж любопытно, что видел там купец, где побывал. Сей уже минутой начну. Ну, Бог в помощь. Прощай. Прощай. Первый купец российский за три моря. Не побоялся, не оробел. Мала твоя келейка. Нет, боярин, велика, как вся земля русская. Один сижу? Нет. Многие со мной. И те, кого знаю, и те, кого не видал и не увижу, все здесь со мной. И всякий день другие. Из строчек моих рожденные. Вот и сейчас раскрою тетрадку сию драгоценную, и войдет в мою келью купец Афанасий Никитин и начнет сказывать, как ходил в чужедальние страны, что видал да испытал. Всюду побываю с тобой, Афанасий, я, старый монах. Полвека не выходил я из кельи. Открою-ка первый лист твоих записок. Великого Спаса Златоверхова на низ Волгою. Оттуда в Калязин, на Углич, на Кострому, в Нижний Новгород. Посол великокняжеский Василий Папин тогда уже проехал, а я ждал еще в Новгороде недели две Шерваншахову посла Асанбека. Ехал он от великого князя Ивана с кречетами, а их у него 90. И поехал я с ним на низ Волгою. Проехали мы свободно Казань, Орду, Сарай. И въехали мы в реку Бузань. Тут нам повстречались три татарина. И сказали нам лживые вести, будто стережет в Бузане купцов Касым Салтан, астраханский царь. И с ним 3000 татар. И посол Асанбек призвал меня на совет. Что делать станем, купец? Одарил я татар, что провели караван наш мимо отряда разбойничьего? Да не верю, врут. Что делать? Решай, Афанасий. Ты глава каравана русского. Что сказать, Асанбек? Назад идти нельзя. Идти напролом надежен и победу мало. Народ от нас всего две ладьи да твой корабль. Не сдюжим супротив войска татарского. Так что же делать? Прикинуться, будто верим, но тайком к бою готовиться. Пройдем незамеченными, хорошо. Не пройдем, примем бой. Раздадим всем пищали, луки. Уберем весла, чтобы не слышно было плеска. Пойдем под парусами. Благо скоро ночь, а вось в темноте и проскочим. Правильно решил. Может, проскочим. Ты, Афанасий, оставайся у меня на корабле. Негоже мне своих оставлять, Асанбек. Да и товары все мои там. Немного, да все, что имею. Нужен ты будешь мне. Твоих же защищать стали. Нельзя нам разделяться. Нешуточное ведь дело. Воля твоя, Асанбек. Ты ли приказываешь? Эй, братцы, суши весла, ставь паруса, взять пищали, приготовить стрелы. Эй, шевелись там! Братцы, братцы, тяни, концы крепче! Тихо, тихо, тихо! Хочешь, перенеси товары свои сюда, купец? Коли живо останемся, и товары целы будут. Что мне в том, ежели короба сберегу, а товарищей потеряю? Нет уж, не надо. Ну, гляди, гляди. Ах, тихо-то как. Эх, луна всходит. Не ко времени. В темноте куда способнее. Гляди, Бек, на правый берег, я на левый. Глаз не спускай. Держись, братцы! Пищали к бою! Весла на воду! Уходить надо, Афанасий! Братцы! Братцы, стреляй по берегу! Кто не занят на веслах, пали, пали, братцы! Ну, держись, окаянные! Живыми не сдадимся! Миробей, братцы! Их! Малая ладья в сетях запуталась, остановилась. Беда, купец! Быстрее уходить надо! Быстрее! Нет, Бек, не могу я оставить товарищей в беде. С ними шел, с ними и смерть приму. Колесу штена! Куда ты, опомнись? По ней как раз и подстрелят! Я стрелы кругом так и сыпятся. Не доплывет! Нет, не доплывет! Ай, а второй до большой ладьи доплыл, уцепился. Тащили! Ай, все одно и это судно погибнет. Ты ничем не поможешь. Самим бы уйти. Гребцы, быстрее! Быстрее! Отдалекай! Наше малое судно татары взяли и разграбили. А моя вся поклажа была на малом судне. Большим же судном дошли мы до моря. Но и тут взяли нас татары. Отобрали они наше большое судно. И четырех русских взяли, а нас отпустили ограбленными за море. И пошли мы к городу Дербенту в двух суднах. В одном посол Асанбек, и с ним иранцы, да я. В другом шесть московитов, да шесть тверичей. И стала буря на море, и малое судно разбилось о берег. Людей же с него поймали разбойники кайтаки. Асанбек, помоги. 12 русских в яму брошены кайтаками. Да Махмуд татарин, астраханский купец. Подружились мы с ним в пути. Добрый человек. Пособи его вызволить. Век буду Бога за тебя молить. Ай-яй-яй-яй, трудно. Но попробую. Ширваншаху пойду поклонюсь. Князь Кайтакский шурин его. А купцы русские шли к Ширваншаху торговать. Не должен был разбойничий князь грабить их, да в полон брать. Кто станет после того меха возить русские? Пойду к Ширваншаху. Жди. Жди, сказал мне Асанбек. И хлопотал Асанбек за купцов русских. И отписал Ширваншах шурину своему: ты бы, мол, ради меня отпустил людей ко мне шедших. И пошел я к кайтакам в их орду своих выручать. В яме поганой сидели, двое померли, не дождавшись, прочих всех вызволили. А Махмуда астраханца не давали кайтаке, ни ваш, мол, ни русской. Тогда отдал я разбойникам подлым шкурку соболью, кою одну сберег под кафтаном в бедствиях тех. И отдали Махмуда, и пошли мы с ним, как братья. И разошлись все, кто куда. У кого было что на Руси, тот пошел на Русь, а у меня ничего не осталось, и на Руси, кроме долгов, ничего. Не мог я ни с чем идти на Русь. Много городов прошел я, где работал, где голодал, где торговлей пробавлялся, да только все в убыток. Пришел я в Ормуз. Тут же есть Индийское море. И дважды в день заливает оно Ормуз. Диво дивное. А солнце в Ормузе палящее, может человека сжечь. А в Ормузе был я месяц, и пошли мы с Махмудом да с конями за Индийское море на большой ладье Тави. Индия. Вот она, Индия-то. Не забудь, имя твое теперь Хаджи Юсуф из Хорасана, не забудь. Не россиянин ты, перс. Узнают, что не ихние веры, пропадешь, помни. Индия. А ты за персиянина сойдешь, язык и обычаи за 3-то года узнал? Неужто 3? В чужих землях не верится. Коли б не ты, Махмуд, пропасть мне. На бирюзу камень ты мне денег-то дал, выручил. Ай, почему домой не захотел вернуться упрямый человек? Бирюзу мы выгодно сторговали в Ормузе. Было с чем идти домой, богатым пришел бы. Ходил я, Махмуд, в Ормузе часто на берег моря. Глядел, как снаряжают суда для плавания в неизведанные края за Индийским морем. 2 моря прошел. Море Хвалынское, море Черное. И захотелось мне пройти 3-е. Индийское. Уж так-то сильно захотелось. Ни один русский еще не пытал счастья в тех краях. И кому не довелось побывать там? Не мог я вернуться, Махмуд, с самого порога Индии не мог. Неспокойный ты человек, Афанасий, ай, неспокойный. Помню, первый раз увидел в Ормузе прилив морской. И не слыхивал о таком. Испугался, страсть. Ай, наваждение, либо конец света, думаю. Побежал, а море за мной. Потом узнал, океаном то море зовется. И есть тут индийская страна, и люди ходят все нагие, а голова не покрыта, а волоса в одну косу плетены. мужи и жены все черны. Куда ни хожу, так за мной людей много, дивятся белому человеку. И привез я грешный жеребца в индийскую землю. В индийской земле кони не родятся, родятся волы и буйволы, а кони больно дорого ценятся. Дошел я до Джунира города здоровым, и коня привел, слава богу, здоровым, а стоило мне это 100 рублев. И в том Джунире беда горькая свалилась на меня грешного. Жеребца моего, на коего все надежды свои положил, взял у меня начальник города поганый хан Асад. Так-так. Сам видел того коня? Сам. О, великий и премудрый Асад-хан. Прячет он его на подворье, где остановился. Конь аравийский. Такого нет в твоей конюшне, о преславный. Возьми стражников, коня в мою конюшню. Купцу прикажи явиться ко мне. Ступай. Повинуюсь, о опора султана. Повинуюсь. Аравийский конь. Хорошо. Давно хотел. Хорошо. Товар не бросай, осторожно. Чего толкаешься? Места тебе мало, ханский пес. Поговори, собака, поговори. А ну, расступись. А, вот он, конь. Стражники, забирай коня. Что вам нужно? Не дам коня. Пусти, не дам. Твой конь, не твой, врешь. Хозяин коня на базаре, не дам. Уйди, собака, бейте его, стражники. Да а будет воля пославшего нас священна. Повинуйтесь. О, Аллах. О, Аллах, ханский пес. О, горе мне. Махмуд! Да что ты? Да ты в крови! Кто тебя, брат мой? Да что случилось-то? Ой, горе, беда, Афанасий. Конь твой. Что? Конь! Ох, Аллах! Добрый конь! Хороший конь, я доволен. Ты верный слуга, старший стражник. Я доволен тобой. Благодарю, о подножье престола. Купец давно ждет? С утра у стен твоих, на солнце палящем. Не двинулся с места. С утра? А теперь закат. Веди его. А сам будь поблизости. На колени, христианская собака. Пред тобой подножье престола великий Асад-хан. На колени. Небось, не икона хан-то ваш, постою. Непривычно мы лбом бить всякому. И так хорош. Собачий сын, да как у тебя язык? Оставь его.